Глава пятая. Стоянка. Белесая дорога в ночном лесу как-то странно полнится, кишит движущимися тенями. Кажется, что лес словно по волшебству покинул свои пределы и катится по ней в глубину мрака. Это полк идет на новую стоянку. Теснятся и сталкиваются в потьмах тяжелые ряды солдат, нагруженных с головы до ног. Каждая людская волна, на которую напирают сзади, натыкается на ту, что движется впереди. По бокам видны одинокие и более стройные призраки, начальники. Над плотной толпой, сдавленной откосами, поднимается глухой гул, восклицания, обрывки разговоров, слова команды, кашель и песни. Этот шум сопровождается топотом ног, лязгом штыков, металлических манерок и кружек, рокотом и грохотом 60 фургонов обозов первого и второго разряда, которые следуют за обоими батальонами. Вся эта масса топчется, тянется вверх по дороге, и под бездонным куполом ночи все же задыхаешься от запаха, похожего на запах львов в клетке. Шагая в строю, не видишь ничего, но когда в давке натыкаешься на соседа, различаешь жестяную миску, голубоватую стальную каску, черный ствол ружья, иногда при свете ослепительных искр, выбитых огнивом, или красного язычка, вспыхнувшего на крошечной головке спички, замечаешь за близкими четкими очертаниями рук и лиц неровные ряды плеч и касок, колыхаясь как волны, они идут на приступ непроницаемого мрака. Потом все гаснет, и пока шагают ноги, глаза каждого солдата не отрываются от того предполагаемого места, где должна находиться спина идущего впереди товарища. После нескольких остановок тяжело опускаешься на свою сумку у пирамиды винтовок, которую мы составляем по свистку, с лихорадочной поспешностью и удручающей медлительностью, не видя ничего в чернильных потемках. Но вот забрезжила заря, она ширится, овладевает пространством, стены мрака рушатся. Мы снова присутствуем при величественном зрелище. Над нашей вечно бродячей ордой занимается день. Из этой походной ночи выходишь, словно по концентрическим кругам. Сначала менее густая тень, потом полутень, потом тусклый свет. Ноги одеревенели, спины ноют, плечи болят, лица остаются серо-черными, словно люди с трудом вырываются из ночи. Теперь нам никак не удается отделаться от нее окончательно. На этот раз наше большое стадо идет по команде на отдых. Где нам придется прожить эту неделю? Говорят, но никто ничего не знает точно, в Гашен-Лабе. Об этой деревне рассказывают чудеса. Говорят, там не житье, а рай. При бледном свете в рядах товарищей начинаешь различать фигуры и лица. Люди опустили голову, зевают во весь рот. Раздаются возгласы. «Никогда еще не было такой стоянки». Там находится штаб бригады, полевой суд. Там у торговцев можно найти решительно все. Ну, раз есть штаб бригады, значит, дело пойдет. А как ты думаешь, найдется там для нас обеденный стол? Все, что хочешь, говорят тебе. Какой-то пророк зловеще покачивает головой. Какая это будет стоянка, я не знаю. Я там никогда не был, говорит он. Знаю только, что она будет не лучше других. Но ему не верят. Мы выходим из шумной и лихорадочной ночи, леденее от холода. Мы продвигаемся на восток, к неизвестной деревне, которая явит нам дневной свет, и всем кажется, что мы приближаемся к земле обетованной. На рассвете мы подходим к домам, которые еще дремлют у подножия откоса за плотной завесой серой мглы. «Пришли! Ух! Мы отмахали за ночь 28 километров». Но что это, мы не останавливаемся. Проходим мимо домов, и постепенно их опять окутывает мгла и саван тайны. Значит, придется шагать еще долго. Это там, там. Мы шагаем, как автоматы. Руки и ноги одеревенели, суставы хрустят. Мы готовы кричать от боли. День запаздывает. Земля покрыта пеленой тумана. Холод такой, что на остановках... Измученные люди не решаются присесть и ходят взад и вперед, словно призраки среди этого сырого мрака. Колючий зимний ветер хлещет нас по лицу, подхватывает, уносит слова и вздохи. Наконец солнце пробивает нависшую над нами пелену, которая пронизывала нас сыростью. Среди волн тумана открывается волшебный просвет. Солдаты подтягиваются, на этот раз действительно просыпаются и поднимают голову к серебряному свету первых лучей. Очень скоро солнце начинает припекать и становится слишком жарко. Солдаты в строю уже задыхаются, потеют и ворчат еще сильнее, чем недавно, когда они лязгали зубами от холода, и когда туман проводил словно мокрой губкой по лицам и рукам. Местность, по которой мы проходим в это раскаленное утро, — меловая страна. Сволочи! Они вымостили дорогу известняком. Дорога ослепляет нас белизной. Теперь над нашим шествием нависает туча извести и пыли. Лица багровеют и лоснятся. У некоторых они налиты кровью и словно вымазаны вазелином. Щеки и лбы покрываются серой коркой, которая, прилипнув к коже, начинает крошиться. Ноги теряют всякую форму, будто их окунули в катку штукатура. Сумки и винтовки обсыпаны пылью, и вся наша орда оставляет справа и слева на протяжении всего пути молочно-белый след на придорожных травах. И вдруг, в довершении всего, окрик: «Правей! Обоз!» Мы бросаемся вправо. Дело не обходится без толкотни. По дороге с адским грохотом мчится целый обоз грузовиков, длинная вереница квадратных болидов. Проклятие! Они поднимают на своем пути столбы белой пыли, которая окутывает землю, словно вата, и покрывает нас. Теперь мы одеты в светло-серый покров. На лицах белесые маски со сгустками на бровях, усах, бороде и в морщинах. Мы похожи на каких-то чудных стариков. «Вот состаримся и будем такими же уродами, как сейчас», — говорит Тирет. «У тебя даже плевки белые», — замечает Беке. «На остановках нас можно принять за ряды статуй. Сквозь гипс чуть пробиваются грязные остатки человеческого облика. Мы трогаемся в путь, молчим, мучаемся. Каждый шаг становится пыткой. Лица искажаются гримасами, которые застывают под белой коростой. От бесконечных усилий мы скрючились. Мы изнемогаем от мрачной усталости и отвращения. Наконец мы замечаем желанный оазис. За ближним холмом, на другом холме повыше, черепичные кровли среди листвы, светло-зеленой, как салат. Там деревня. Она уже видна, но мы еще не пришли. Наш полк медленно взбирается к ней, а она как будто отступает. В конце концов, к 12 часам дня мы приходим на стоянку, уже казавшуюся невероятной, сказочной. С винтовкой на плече, мерным шагом полк вступает в Гошен-Лабе и до краев заполняет улицу. Ведь большинство деревень по Декале состоит из одной улицы. Но какой улицы? Часто она тянется на несколько километров. Здесь единственная большая улица разветвляется перед мэрией и образует две другие. Деревня расположена в виде буквы «В», неровно обведенной низкими фасадами домов. Самокатчики, офицеры, ординарцы отделяются от нашей движущейся громады. По мере того, как мы продвигаемся вперед, солдаты кучками ныряют в ворота сараев. Еще не занятые жилые дома предназначены для господ офицеров и канцелярий. Наш взвод сначала ведут в один конец деревни, потом обратно, туда, откуда мы пришли. У квартирмейстеров произошло недоразумение. Это хождение взад и вперед отнимает время. Взвод, который гоняют с севера на юг и с юга на север, изнемогает от усталости, раздражен всей этой неразберихой и проявляет лихорадочное нетерпение. Главное, как можно скорее устроиться и получить свободу, если мы хотим осуществить давно лелеемый замысел снять у какого-нибудь местного жителя помещение со столом, за которым можно было бы есть и пить. Об этом деле, о его чудесных выгодах, уже много толковали. Собрали денег и решили на этот раз рискнуть и позволить себе такую роскошь. Но возможно ли это? Многие помещения уже заняты. Не мы одни пришли сюда с мечтой об удобствах. Придется побегать в запуски в поисках стола. За нашей ротой идут еще три другие, а четыре уже пришли до нас. Да еще будут полуказенные кухни для санитаров, писарей, ездовых, ординарцев и других, казенные кухни для унтер-офицеров и кого там еще. Все эти люди сильнее простых рядовых. У них больше свободы действия, больше возможностей. Они могут заблаговременно осуществить свои планы. И пока мы шагаем по четверо в ряд к сараю, отведенному для нашего взвода, на завоеванных порогах уже стоят эти счастливчики и хлопочут по хозяйству. Тирет, подражая одновременно мычанию и блеянию, произносит: «Вот хлев!» Довольно большой сарай. Рубленная солома, наши шаги поднимают облако пыли, пахнет нужником. Но это более или менее закрытое помещение. Мы садимся и снимаем с себя ношу. Те, кто лишний раз мечтал о каком-то рае, лишний раз остается с носом. Послушай, да ведь здесь так же паршиво, как везде. Один черт. Ну да, ясное дело. Но нельзя терять время на разговоры. Нам надо изловчиться и опередить других. Это называется система И – извернуться и изловчиться. Мы спешим изо всех сил. И хотя поясницу ломит и ноги разбиты, мы делаем последнее неистовое усилие, от которого будет зависеть наше благополучие в течение целой недели. Наш отряд разделяется на два патруля, которые идут рысцой, один направо, другой налево, по улице уже запруженной, озабоченными, рыскающими солдатами. Все их группы следят одна за другой и торопятся. Кое-где даже сталкиваются и переругиваются. Начнем с того конца, сейчас же, иначе все прозеваем. Все это представляется мне каким-то отчаянным сражением между солдатами на улицах только что занятой деревни. «Нам, — говорит Мартро, — все приходится брать с бою, решительно все. Мы обходим дома, стучим в каждую дверь, робко здороваемся, предлагаем себя как ненужный товар. Один из нас говорит: «Мадам, нет ли у вас уголка для солдатиков? Мы заплатим». «Нет, у меня стоят офицеры или унтер-офицеры, или здесь кухня для музыкантов, для писарей, для почтарей, для санитаров из лазарета и так далее». Разочарование следует за разочарованием. Перед нами закрываются все приоткрывшиеся было двери, а мы по ту сторону порога переглядываемся, и в наших глазах гаснет надежда. «Господи, вот увидишь, мы не найдем ничего», — ворчит Барк. «Сколько всякого дерьма успело устроиться до нас, сволочи! Толпы солдат растут, все три улицы чернеют и наполняются по закону сообщающихся сосудов. Нам попадаются в пути местные жители, старики или уродливые скрюченные мужчины, или заморыши с перекошенной рожей, или молодые люди, от которых веет тайны скрытых болезней и политических связей. Много старух в нижних юбках и девушек, тучных, пухлощеких, переваливающихся, как белые гусыни. Вдруг между двумя домами на какой-то улочке мне является видение. Из тени вышла какая-то женщина. Это Эдоксия, женщина-лань. Это ее, как фавн, преследовал Ламюс в то утро, когда мы вели раненого Вальпата и Фуяда, а она предстала перед нами на опушке леса, соединенная с Фарфаде своей и его улыбкой. Она-то и озарила, словно неожиданное сияние, эту улочку, но вдруг исчезла за выступом стены, и все опять погрузилось во мрак. Она здесь? Уже? Значит, она следовала за нами в нашем долгом, мучительном пути? Ее тянет к нам. Да, это бросается в глаза. Я видел ее только минуту, в светлом уборе ее волос, но заметил, что она серьезно, задумчиво, озабочена. Ламюс, идущий вслед за мной, не замечает ее. Я, естественно, молчу. Он еще успеет увидеть это прекрасное видение, эту женщину, к которой он рвется всем существом, но она ускользает от него, как блуждающий огонек. Впрочем, пока что мы слишком заняты делами. Надо во что бы то ни стало завоевать желанный угол. С настойчивостью отчаявшихся людей мы опять идем на поиски. Нас увлекает за собой Барк. Он принял это дело близко к сердцу, он весь трепещет, его обсыпанный пылью хохолок тоже дрожит. Он нас ведет, глазея по сторонам. Он предлагает нам проникнуть вон в ту желтую дверь, вперед. У желтой двери мы видим согбенную фигуру. Поставив ногу на дорожный столб, Блер очищает ножом заскорузлый сапог, сдирая с него слои извести. Он словно занимается лепкой. «У тебя никогда не было таких белых ног», — поддразнивает его Барк. «Ладно, шутки в сторону», — говорит Блер. «Не знаешь, где стоит та самая повозка?» Он поясняет. «Хочу разыскать зубоврачебную повозку, чтобы мне вырвали последние старые костяшки и вставили новые. Говорят, повозка зубодера где-то здесь». Он складывает нож, прячет его в карман и идет вдоль стены, поглощенный мыслью о замене своей челюсти. Мы снова клянчим, как нищие, повторяя все те же слова. «Здравствуйте, мадам, нет ли у вас уголка под столовую? Мы заплатим, ясное дело». Нет. В рамке низкого оконца, как в аквариуме, показывается странное плоское лицо. Перерезанное морщинами, оно похоже на страницу старой рукописи. «У вас, кажется, есть сарайчик?» «В сарайчике нет места, там стирают белье». Барк подхватывает эти слова на лету. «Все-таки, может быть, подойдет, можно взглянуть?» «Там стирают», — бормочет женщина, продолжая подметать пол. «Знаете, — скорчив любезную мину, — говорит Барк, — мы ведь не какие-нибудь буяны, что напиваются и скандалят. Можно взглянуть, а?» Баба перестает мести. Она худая и плоская, кофта висит на ней, как на вешалке. У нее невыразительное, застывшее, словно картонное лицо. Она смотрит на нас и нерешительно, нехотя, ведет нас в темную-темную глинобитную конуру, заваленную грязным бельем. «Великолепно!» — искренне восклицает Ламюс. «Славная девчурка», — говорит Барк и треплет по щеке пухлую румяную девочку, которая разглядывает нас, задрав грязный носик. «Это ваша дочка, мадам?» «А этот?» — решается спросить Мартро, показывая на откормленного ребенка с тугими, как пузырь, щечками, вымазанными вареньем и грязью. Мартро робко пытается приласкать чумазого липкого малыша. Женщина не удостаивает их ответом. «Мы топчемся, юлим, хихикаем, словно нищие, мольбы которых еще не услышаны». «Хоть бы эта старая стерва согласилась», — с тревогой шепчет мне на ухо Ламюс. «Здесь отлично. Да и всюду уже занято». «Стола нет», — наконец говорит женщина. «О столе не беспокойтесь», — восклицает Барк. «Да вот в углу стоит старая дверь. Она и послужит нам столом». «Нет, вы мне тут все разбросаете и перевернете вверх дном», — недоверчиво отвечает картонная женщина, явно жалея, что сразу же не прогнала нас. «Право, не беспокойтесь. Да сейчас увидите сами». «Эй, Ламюс, подсоби, дружище». Мы кладем старую дверь на две бочки. Карга недовольно смотрит. «Немножко почистить ее, и все будет отлично», — говорю я. «Да, мамаша, провести по ней разок-другой веником, и будет лучше всякой скатерти». Она не знает, что ответить, и смотрит на нас с ненавистью. «У меня только два табурета, а вас-то сколько?» «Около дюжины». «Дюжина! Господи Иисусе! Ничего, устроимся! Вот здесь есть доска, вот и скамья готова». «Верно, Ламюс?» «Ну, ясное дело», — отвечает Ламюс. «Эта доска мне нужна», — заявляет женщина. «У меня до вас стояли солдаты, они уже пробовали ее взять». «Да мы ведь не жулики», — сдержанно замечает Ламюс, чтобы не рассердить женщину, от которой зависит наше благополучие. «Я вас не говорю, но знаете, солдаты вечно все портят. Беда с этой войной. Значит, сколько это выйдет за стол на прокат и за то, чтобы что-нибудь разогреть на плите?» 20 су в день», — нехотя бурчит хозяйка, словно мы у нее вымогаем эту сумму. «Дороговато», — говорит Ламюс. «Так платили другие, что стояли до вас. И какие славные были люди, делились с нами своим довольствием. Правда, для солдат это не так уж трудно. Если, по-вашему, 20 су дорого, я тут же найду других охотников на комнату, на стол и место на плите. Да и будет их меньше 12. Ко мне все время набиваются солдаты, и, конечно, заплатят дороже, если мы захотим. Подумать только, 12 человек. «Я сказал, дороговато, но в конце концов, ладно», — спешит прибавить Ламюс. «Как, ребята?» Он задал этот вопрос только для проформы. Мы соглашаемся. «Выпить бы», — — говорит Ламюс. — Продаете венцо? — Нет, — отвечает баба, и голосом, дрожащим от гнева, прибавляет: — Вы понимаете, военные власти заставляют нас продавать вино не дороже 15 су. — 15 су! Беда с этой проклятой войной, на ней теряешь деньги. Подумайте, 15 су! Вот я и не продаю вина. У меня, конечно, есть вино, но только для себя. Конечно, иногда, чтобы услужить, я уступаю его знакомым, людям толковым. Но вы сами понимаете, не по 15 су. Ламюс принадлежит к людям толковым. Он хватается за флягу, которая всегда висит у него на поясе. «Дайте мне литр. Сколько с меня?» 22 су. Я продаю по себестоимости. И знаете, только чтобы вам услужить, вы ведь военные». Барк теряет терпение и что-то ворчит про себя. Баба бросает на него злобный взгляд и делает вид, что хочет вернуть флягу Ламюзу. Но Ламюз окрылен надеждой. Он багровеет, как будто вино уже разлилось по его жилам, и спешит прибавить: «Не беспокойтесь, мамаша. Это останется между нами, мы вас не выдадим». Она стоит неподвижно и возмущается установленными ценами. И вот, охваченный страстным желанием выпить, Ламюс окончательно сдается и унижается до того, что говорит: «Что поделать, мадам, время сейчас военное». Хозяйка ведет нас в погреб. В нем стоят впритык три бочки внушительных размеров. «Это и есть ваш запасец?» «Шельма старуха», — ворчит Барк. Ведьма оборачивается и злобно восклицает: «А вы, небось, хотели, чтобы мы разорились на этой проклятой войне? И так теряем деньги то на одном, то на другом». «На чем?» — настаивает Барк. «Сразу видно, что вам не приходится рисковать своими деньгами». «Конечно. Мы ведь рискуем только своей шкурой». Мы вмешиваемся в разговор, опасаясь, как бы он не принял дурного оборота. Вдруг кто-то дергает дверь погреба, и раздается мужской голос: «Эй, Пальмира!» Хозяйка уходит, ковыляя, предусмотрительно оставив дверь открытой. «Здорово, дело идет на лад», — говорит Ламюс. «Вот гады!» — бормочет Барк. Он никак не может успокоиться после подобного приема. «Стыд и срам», — говорит Мартро. «Можно подумать, что ты это видишь впервые». «А ты тоже хорош, кисляй», — возмущается Барк. «Старуха нас обворовывает, а ты сладким голосом: что поделать, мадам, время сейчас военное, совести у тебя нет. А что еще сказать? Неужто лучше затянуть пояс потуже? Не было бы ни жратвы, ни выпивки. Если бы она потребовала с нас за вино по 40 су, все равно пришлось бы платить, правда? Так вот, мы еще должны почитать себя счастливыми. Признаться, я уж боялся, что она не согласится». «Известно. Везде и всегда одна и та же история. А все-таки...» «Да, нечего сказать. Мирные жители ловко обделывают свои делишки. Конечно, кое-кто из них разбогатеет. Не всем же рисковать своей шкурой?» «Ничего не скажешь. Хорош народ в восточных областях. Да и северяне не лучше. Они встречают нас с распростертыми объятиями. Скорее, с протянутой рукой. Говорят тебе, — повторяет Мартро, — это стыд и срам. Заткнись, вот опять эта стерва. Мы идем известить товарищей о нашей удаче, потом отправляемся за покупками. Вернувшись в новую столовую, мы видим, что там уже готовят завтрак. Барк сходил за нашей долей провианта, и благодаря личным связям со старшим сержантом, принципиальным противником подобного распределения, получил картошку и мясо на 15 человек. Он купил за 14 су небольшой комок топленого свиного сала. Будет у нас жареная картошка. Раздобыл 4 банки зеленого горошку, а банка телячьего студня Андре Мениля послужит нам закуской. «Вкусно, поедим!» — с восхищением говорит Ламюс. Мы осматриваем кухню. Барк с довольным видом ходит вокруг чугунной, тяжело дышащей плиты, которая занимает целую стену этого помещения. «Я поставил еще один чугун», — шепчет он мне. Он приподнимает крышку. «Огонь не очень-то сильный. Вот уже полчаса, как я положил мясо, а вода все еще не кипит». Через минуту он уже спорит с хозяйкой из-за этого добавочного чугуна. Хозяйка кричит, что ей теперь не хватает места на плите. Ведь солдаты говорили, что им нужна только одна кастрюля. Она и поверила. Если бы она знала, что будет столько хлопот, она бы не сдала комнаты. Барк добродушно отшучивается, и ему удается успокоить эту ведьму. Один за другим в кухню приходят и остальные наши товарищи. Они перемигиваются, потирают руки и в предвкушении пира предаются сладостным мечтам, словно гости на свадьбе. Попадая же обратно в свою черную конуру, они слепнут и несколько минут стоят, растерянно моргая, как совы. «Не очень светло», — говорит Минель Жозеф. «Ну, старина, чего тебе еще надо?» Остальные хором восклицают: «Здесь прямо великолепно!» Все утвердительно кивают головой.